Глава 19. Василиса. Воскресное утро приветствовало меня хмурым небом и чудесным настроением. Открыв глаза, я еще полежала в уютной постели, сладко потягиваясь и прислушиваясь к задорному вороньему гвалту за окном. А жизнь-то налаживается. Страдания мои по поводу измены Олега как рукой сняло, о том, что нас выселят из квартиры, тоже перестала беспокоиться. Но притащится снова гнусный Вова. Не откроем, не пустим и вообще подальше пошлем. Ключи он Наташе отдал добровольно. Добровольно же предложил тут жить. Ну а как и с кем она тут решила поселиться, его не касается. Вот какой смелой я сегодня сделалась. Вчера после фееричного выступления Ирмы Генриховны все как-то быстро свернулось. Олежек по-тихому слинял. Вову подружески послал Станислав, а его самого за дверь квартиры выставила Ирма Генриховна. На прощание обалденная бабуля подмигнула нам и посоветовала покрепче закрыть за ней дверь. «Больше никому не открывайте, даже если будут очень просить. Кроме меня, конечно. Завтра я вас навещу, девочки. Вы должны мне все рассказать», — заявила, глядя на нас счастливыми глазами. «У вас так интересно!» «Конечно, будем рады!» Дружно согласились мы. А Наташа предупредила, кивнув на меня. «Только не в обед. Завтра в час у нас встреча по поводу ее развода». «Развестись недостойным тебя мужчины — это один из мудрых поступков в жизни каждой женщины, Василиса», — одобрила Ирма, после чего, почесав за ухом плафона, покинула нашу, вообще-то ни разу не мирную, обитель. Наташа осталась еще посидеть на кухне, а я поползла в свою комнату. Без сил рухнула на постель и мгновенно провалилась в сон, чтобы сейчас проснуться хорошо отдохнувшей и счастливой. «Василиса, ты встала?» — деликатно поскреблась за дверью Наташа. «Заходи». Я села на кровати. «С добрым утром». Подруга, уже причесанная и умытая, но еще в пижаме с феечками Винкс, прошлепала босыми ногами и села на краешек кровати. «Ты как?» — спросила, разглядывая мое лицо. Сама она выглядела, честно говоря, не очень. Глаза покрасневшие, нос припухший. Похоже, плакала всю ночь. «Наташ, ты переживала, да?» — сочувственно спросила я. «Нормально все, не волнуйся, Василиса. Надо поговорить про твой развод. Ты не передумала? Я уже составила заявление и в полицию, и в суд. На случай, если твой Олежек начнет палки в колеса вставлять». Наташа строго посмотрела на меня таким прямо прокурорским взглядом, забавно контрастирующим с ее пижамкой «Свинкс». «Нет, не передумала». Я сползла головой обратно на подушку и подняла глаза к потолку. «Вчера, когда этот придурок приперся и начал визжать под дверью, я поняла, что не люблю его. Похоже, никогда и не любила. Так, дурость какая-то со мной случилась». Детская влюбленность во взрослого, богатого, успешного дяденьку глаза мне застила. А на самом деле ничего там нет. Так что мне бы поскорее штамп о разводе в паспорт заполучить и вычеркнуть Кремлева из своей жизни. Жаль, фамилию свою придется снова носить. Я Петруничева, представляешь? Пожаловалась я и хрюкнула от смеха. У меня тоже не фонтан, Гаврюшина. Наташа слабо улыбнулась. Думала, сменю на Вовину, буду Константинова. «Красиво. Ты его любишь, да, Наташ?» — спросила я с жалостью, глядя на ее дрогнувшие губы. Помедлив, она кивнула. «Люблю. Даже сейчас, после его гадкого предложения, не могу разлюбить. Наташ, ты только не поддавайся, не соглашайся на роль любовницы, ты достойна лучшего». Я резко села и схватила ее за руку. «Ты классная, обязательно встретишь настоящего мужчину, и у вас все будет». «Мне казалось, Вова и есть тот настоящий мужчина». Подруга опустила глаза на наши сцепленные руки. «Я ведь даже не догадывалась, что у него есть семья. Он со мной так много времени проводил, почти все вечера и выходные дни. Ни разу не обмолвился, не проговорился ни про какую жену или детей». Она громко всхлипнула. Потом резко смахнула слезы с глаз и встала. «Ладно, чего об этом говорить?» «Давай, вставай, завтракаем и собираемся навстречу. Нам еще надо обсудить линию поведения с твоим Кремлевым». Через час, собранные и серьезные, мы вышли из подъезда и вдоль фонтанки направились в сторону Московского проспекта. Я шла, улыбаясь хмурому небу и своему хорошему настроению, совершенно позабыв о том, что неприятности подстерегают повсюду, а самые хитрые из них путешествуют вместе с тобой.